Ну, тупые. А вы не преувеличиваете степень тупизны и деградации, в которую медленно погружается развитый мир? Скорее преуменьшаю. Вот возьмем скандинавские страны, склонные, как известно, к уравниловке, и сходим туда за примерами. Начнем с Дании, потому что там русалочка сидит. С 1993 по 2006 годы в этой прекрасной сказочной стране имени Ганса Христиана Андерсена в школах практиковался так называемый групповой экзамен ради воспитания коллективизма. Звучит омерзительно, я понимаю, но наша с вами задача как ассенизаторов цивилизации и социальных проктологов — покопаться в отделениях социализма волшебной палочкой. Что же такое этот групповой экзамен? В интернете ходит полуанекдотическая история про одного западного профессора, который хотел отучить свою студенческую группу от социализма. По молодости и глупости его студенты верили, что социализм работает, а человек человеку — первейший друг, брат и коммунист, а вовсе не люпус эст. Вот профессор и решил показать, как она работает, эта самая солидарность. Он пообещал выставить группе оценку на экзамене, исходя из среднего балла. Не почуявшая подвоха группа юных, солнечных, прекраснодушных людей согласилась. Первая сессия прошла замечательно, по старой традиции, кто был отличником и хорошо готовился, тот сдал на 5. Кто ленился и был туповат, сдал на привычный трояк. При этом отличники получили меньшую оценку, чем та, на которую они сдали, а троечники, к своей радости, большую. В общем, все получили по 4. Вторая сессия наградила всех тройками, потому что отличники уже учились с большей прохладцей и меньшей охотой по понятным причинам, отчего корячиться, если все равно отберут. А троечники совсем забили на учебу в расчете на то, что отличники их поднимут. Третью сессию группа не сдала. И больше того, отношения между студентами в группе испортились. Они вдрызг разосрались друг с другом, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Мораль? Она проста. Социализм портит мораль, а не только понижает общий средний уровень богатства. Так вот, этот анекдот в Дании воплотили в жизнь, придумав коллективный экзамен с усреднением балла. Датский эксперимент привел к закономерному результату. Знания школьников ощутимо просели, поэтому групповой экзамен в 2006 году был отменен, что вызвало буквально бурю возмущения в датском обществе. Зачем нашим детям эта соревновательность? И в 2012 году групповой экзамен вернули. Лучше всеобщая серая тупость, чем выскочки. Аналогичная история приключилась и в Финляндии. Там в 2014 году вообще убрали школьные оценки, чтобы исключить соревновательность во имя энтропии, ошибочно именуемой равноправием. Результат был аналогичным. Знания школьников просели по сравнению с 2000 годом. В 1984 году новозеландский психолог Джеймс Флинн опубликовал работу, в которой описал то, что впоследствии получило название «эффект Флинна». Заключается эффект в том, что в течение 20 века интеллект каждой развитой нации рос. Флинн отследил данную зависимость с 1932 по 1978 год. За этот срок средний интеллект жителей США вырос на 15 пунктов. От десятилетия к десятилетию школьники показывали все более и более высокие показатели IQ, поэтому тесты приходилось усложнять, чтобы величина в 100 единиц четко делила социум пополам. Так вот, тенденция эта переломилась примерно на рубеже веков. В 21 веке интеллект в развитых странах не только перестал расти, но и начал активно валиться вниз. Это подтвердили датские, норвежские, британские, французские, американские, бельгийские, ирландские исследования. Так, норвежцы отметили спад интеллекта норвежских солдат, который рос до середины 90-х годов, а после 1995 года начал падать. В Дании интеллект призывников начал падать с 1998 года. В Осло Центр экономических исследований имени Рагнара Фриша, обработав результаты из 730 тысяч IQ-тестов, проведенных за несколько десятилетий не только в самой Норвегии, но и в других странах, сделал заключение. С 1970 года каждое следующее поколение норвежцев теряло в среднем по 7 единиц. Университет Ольстера приводит данные о потере интеллекта у американцев, европейцев и австралийцев. Правда, по их данным, интеллект белой расы упал после 1950 года всего на 3 пункта. Однако проводивший исследование психолог Ричард Лин предрек, что если падение не остановится, то через 100 лет средний IQ человечества не превысит 84 пунктов. А это уже практически грань легкой умственной отсталости. Профессор из Амстердамского университета Ян Даниениус полагает, что происходит сия беда потому, что умные женщины предпочитают умных мужчин, а умные рожают позже и меньше, чем более просто устроенные люди. Иными словами, точка зрения Ниениуса полностью совпадает с точкой зрения Александра Маркова. Интересное совпадение, интеллект стал падать примерно тогда же, когда стал обваливаться и уровень тестостерона, а он, напомню, с начала века упал на треть, то есть сегодня средний уровень тестостерона у 22-летнего мужчины равен уровню 67-летнего мужчины в 2000 году. Не связано ли одно с другим, да еще с размыванием гендерной идентичности в странах западного мира?